Джессика Консоло. Останься со мной. Эта история посвящается моей маме, Кармеле Консоло. Спасибо тебе за то, что всегда остаешься моей самой преданной поклонницей. Пролог. Жизнь порой любит над нами посмеяться. В какой-то момент, когда ей становится скучно наблюдать за кем-то вроде меня, у нее рождается идея. «Эй, а что если поглумиться над Амелией? Ну же, будет весело!» Не теряя времени даром, друзья жизни, драма, боль, неопределенность и неудача, восклицают. «Да, черт возьми, можешь на нас положиться! Глянь-ка, какой смерч дерьма мы умеем вызывать!» И тогда они приступают к работе. Внедряются в нашу жизнь, поднимают бурю, а потом сидят с холодненьким пивом в руках и пиццей и смеются, смеются, смеются. Почему я так думаю? Да потому что временами мне кажется, будто вся моя жизнь на Земле – это один нескончаемый эпизод под названием «Тысяча и один способ доконать Амелию». «Где-то в мире живет человек, неистово жаждущий моей смерти. Этот ведомый местью мужчина, Тони, уже успел натворить немало бед и даже убил невинных людей. Но при всем при этом моя голова забита другими проблемами. Я влюблена в парня, с которым никогда не смогу быть вместе, потому что рядом со мной он обречен на страдания». Эйдену и без того достается с лихвой. Мало того, что он узнал о моей лжи, так его еще и арестовали по подозрению в убийстве собственного отчима, Грега. Нет, Эйден не убийца. Он однозначно не способен на такое. Или способен. Насколько мне известно, Эйден отчаянно защищает близких ему людей. Он готов на все ради своих братьев. Но убийство... Хотя Эйден всем сердцем ненавидит отчима, и я не сомневаюсь, что причиной его ненависти послужило жестокое обращение Грега. Я все равно не могу представить ситуацию, чтобы Эйден совершил убийство, а потом, как ни в чем не бывало, пришел ко мне в гости смотреть фильмы. С чего вообще полиция решила, что убийство совершил Эйден? Он ведь весь вечер был у меня дома, а до этого тусовался с Мейсоном. Разве нет? Когда умер Грег? Он вышел из тюрьмы всего пару недель назад. Неужели вместо того, чтобы повидаться со своим сыном Райаном и провести с ним время, он сразу же принялся за Эйдена? Райан... Интересно, слышал ли он о смерти Грега? Известно ли ему о том, что его сводного брата арестовали по подозрению в убийстве отца? Если учесть, какую ненависть Райан питает к Эйдену, я даже думать боюсь, что он с ним сделает. Раньше между ними кипело юношеское соперничество. Но теперь ситуация изменилась. Умер человек. А Эйдена обвинили в убийстве. Я не могу потерять Эйдена. Не тогда, когда он стал так много для меня значить. Не теперь, когда в Кинг-Сити у меня появились друзья. Близкие люди, которые сделали меня частью своей жизни. Ни Райану, ни Тони, ни даже полиции я не позволю все это отнять.